Дэшел Хэммет. Обрывок газеты. «О смерти доктора Эстепа мне известно из газет», — сказал я. Худая физиономия Венса Ричмонда недовольно сморщилась. «Газеты о многом умалчивают и часто врут. Я расскажу, что известно мне. Позже вы познакомитесь с делом и, возможно, добудете какие-то сведения из первых рук». Я кивнул, и адвокат начал свой рассказ, тщательно подбирая каждое слово, словно боясь, что я могу понять его неправильно. Доктор Эстеп приехал из Сан-Франциско давно. Было ему тогда лет 25. Практиковал в вашем городе и, как вы знаете, стал со временем опытным хирургом, всеми уважаемым человеком. Через 2-3 года по приезде он женился, брак оказался удачным, а его жизни до Сан-Франциско ничего не известно. Он как-то сказал жене, что родился в Паркерсберге, в Западной Вирджинии. Но его прошлое было таким безрадостным, что не хочется вспоминать. Прошу вас обратить внимание на этот факт. 2 недели назад, во второй половине дня, на прием к доктору пришла женщина. Он принимал у себя в квартире на Пайн-стрит. Люси Кой, помощница доктора, провела посетительницу в кабинет, а сама вернулась в приемную. Слов доктора она расслышать не могла, зато хорошо слышала женщину. Та говорила довольно громко, хотя, судя по всему, была чем-то напугана и умоляла доктора помочь ей. Люси не расслышала всего, что говорила женщина, но отдельные фразы смогла разобрать, такие как «прошу вас, не отказывайте», «не говорите нет». Женщина пробыла у доктора минут 15, а когда, наконец, вышла из кабинета, то всхлипывала, держа платочек у глаз. Ни жене, ни помощнице доктор не сказал ни слова. Жена вообще узнала о визите неизвестной только после его смерти. На следующий день, после окончания приема, когда Люси надевала пальто, собираясь домой, доктор Эстеп вышел из своего кабинета. На голове его была шляпа, а в руке письмо. Люси заметила, что он бледен и очень взволнован. «Он был цвета халата», — сказала она. И ступал неуверенно и осторожно. Совсем не так, как обычно. Люси спросила, не заболел ли он, но доктор ответил, что все это пустяки, всего лишь легкое недомогание, и что через несколько минут он придет в норму. С этими словами он вышел. Люси, выйдя вслед за ним, увидела, как доктор опустил в почтовый ящик на углу письмо и тотчас вернулся домой. Минут через 10 вниз направила жена доктора, госпожа Эстеп. Но не успев выйти из дома, она услышала звук выстрела, донесшийся из кабинета. Она стремглав бросилась назад, никого не повстречав по дороге, и увидела, что ее супруг стоит у письменного стола, держа в руках револьвер, из которого еще вьется дымок. И как раз в тот момент, когда она подбежала, доктор замертво рухнул на письменный стол. «А кто-нибудь из прислуги, бывший в то время дома, может подтвердить, что миссис Эстеп вбежала в кабинет только после выстрела?» «В том-то и дело, что нет, черт возьми!» — вскричал Ричмонд. «Вся сложность именно в этом!» После этой внезапной вспышки он успокоился и продолжал рассказ. Известие о смерти доктора Эстепа попало в газеты уже на следующее утро. А во второй половине дня в доме появилась женщина, которая приходила к нему накануне смерти, и заявила, что она первая жена доктора Эстепа. Точнее говоря, законная жена. И кажется, это действительно так. Хочешь, не хочешь, они поженились в Филадельфии. У нее есть заверенная копия свидетельства о браке. Я распорядился сделать запрос, и вчера пришло сообщение. Доктор Эстеп и эта женщина... Ее девичье имя Эдна Файв были действительно повенчаны. Женщина утверждает, что доктор Эстеп прожил с ней 2 года в Филадельфии, а потом вдруг бесследно исчез. Она предполагает, что он ее попросту бросил. Это случилось незадолго до его появления здесь, в Сан-Франциско. Это веские доказательства. Ее в самом деле зовут Эдна Файв, и мои люди успели выяснить, что доктор Эстеп действительно занимался врачебной практикой в Филадельфии в те годы. Да, еще одно. Я уже говорил, что доктор Эстеп утверждал, будто он родился и вырос в Паркерсберге. Так вот, Я навел справки, но не нашел никаких следов этого человека. Более того, я нашел довольно веские доказательства того, что он никогда в Паркерсберге не жил. А это означает, что он лгал своей жене. Таким образом, нам остается только предположить, что разговоры о якобы трудном детстве были попросту отговоркой. Он хотел избежать неприятных вопросов. А вы успели выяснить, развелся ли доктор Эстеп со своей первой женой? Как раз сейчас я и пытаюсь это узнать, но, судя по всему, они так и не развелись. Все факты говорят за это, иначе все было бы слишком просто. Ну, а теперь вернемся к рассказу. Эта женщина, я имею в виду первую жену доктора Эстепа, заявила, что лишь недавно узнала, где находится ее супруг, и приехала в надежде помириться. Он попросил дать ему время подумать, взвесить все «за» и «против», и обещал дать ответ через 2 дня. Сам я, переговорив с этой женщиной, сделал кое-какие выводы. Мне лично кажется, что она, узнав, что супруг успел сколотить капиталец, решила попросту поживиться за его счет. Ей нужен был не он, а его деньги. Но это, конечно, мое субъективное мнение, я могу и ошибиться. Полиция сперва пришла к выводу, что доктор Эстеп покончил жизнь самоубийством. Но после того, как на горизонте появилась его первая жена, вторая жена, моя клиентка, была арестована по подозрению в убийстве своего супруга. Полиция представляет теперь дело следующим образом. После визита своей первой жены доктор Эстеп рассказал обо всем своей второй жене. Та поразмыслила и решила, что совместная жизнь была сплошным обманом, пришла в ярость, отправилась в кабинет мужа и убила его из револьвера, который, как она знала, всегда лежал в письменном столе. Я не знаю точно, какими вещественными доказательствами располагает полиция, но, судя по газетным сообщениям, можно понять, что на револьвере нашли отпечатки ее пальцев. На письменном столе была опрокинута чернильница, и брызги попали ей на платье. На столе валялась разорванная газета. Действия миссис Эстеп легко понять. Вбежав в кабинет, она первым делом выхватила из рук мужа револьвер, поэтому на нем, естественно, остались отпечатки ее пальцев. Доктор упал на стол в тот момент, когда она к нему подбежала, и хотя миссис Эстеп не очень хорошо помнит подробности, можно предположить, что он, падая, как-то задел ее, а может быть и увлек за собой, опрокинув при этом чернильницу. Этим я объясняю чернильные брызги на платье и разорванную газету. Тем не менее, я уверен, что обвинение постарается убедить присяжных, что все это произошло до выстрела и что это следы борьбы. «Это не так уж и неправдоподобно», — заметил я. «В том-то все и дело. Ведь на эти факты можно посмотреть и так, и эдак. Тем более, что сейчас неподходящий момент. За последние месяцы произошло 5 случаев, когда жены, считая себя обманутыми и обиженными, убивали своих мужей. Удивительно, но ни одна из преступниц не была осуждена, и вот теперь все вокруг возопили о справедливости и возмездии. И пресса, и граждане, и даже церковь. Пресса настроена к миссис Эстеп настолько враждебно, что дальше некуда. Против нее даже женские слезы. Все кричат о том, что она должна понести заслуженную кару. К этому следует добавить, что прокурор 2 последних процесса проиграл и теперь жаждет взять реванш. Тем более, что до выборов осталось немного. Адвоката давно покинуло спокойствие, он даже покраснел от волнения. «Я не знаю, какое у вас сложилось впечатление от моего рассказа. Вы профессиональный детектив, и вам неоднократно приходилось сталкиваться с такими или подобными историями. В какой-то степени вы, наверное, очерствели, и вам, возможно, кажется, что все вокруг преступники, но я уверен, что миссис Эстеп не убивала своего супруга. Я говорю это не потому, что она моя клиентка. Я был большим другом доктора Эстепа и его поверенным. Поэтому, если бы я был уверен, что миссис Эстеп виновна, сам бы ратовал за ее наказание. Но такая женщина просто не способна на убийство. В то же время я хорошо понимаю, что суд признает ее виновной, если явиться туда только с теми картами, которые сейчас на руках. Народ и так считает, что закон слишком снисходителен к женщинам-преступницам. Так что теперь гайки будут завинчивать круто. А если миссис Эстеп признают виновной, то она получит высшую меру наказания. Сделайте все возможное, чтобы спасти невиновного. Единственной зацепкой является письмо, которое доктор Эстеп отослал незадолго до своей смерти, заметил я. Если человек пишет кому-то письмо, а потом кончает жизнь самоубийством, то, естественно, предположить, что в этом письме есть какие-нибудь ссылки или намеки на самоубийство. Вы не спрашивали его первую жену об этом письме? Спрашивал. Но она утверждает, что ничего не получала. Здесь было что-то не так. Если бы Эстеп решил покончить счеты жизнью в связи с появлением первой жены, напрашивается вывод, что письмо было адресовано именно ей. Он мог, конечно, написать прощальное письмо второй жене, но тогда вряд ли отправил бы его по почте. А его первая жена? У нее есть какие-либо причины не сознаваться в получении этого письма? Да, есть, — неуверенно ответил адвокат. Во всяком случае, мне так кажется. Согласно завещанию, капитал переходит ко второй жене. Но первая жена, конечно, если они не были официально разведены, имеет основание оспаривать завещание. И даже если будет доказано, что вторая жена не знала о существовании первой, то и в этом случае первая жена имеет право получить часть капитала. Но если суд присяжных признает вторую виновной, то с ней вообще считаться не будут, и первая жена получит все до последнего цента. Неужели у него такой большой капитал, чтобы кто-то решился послать невиновного человека на электрический стул и прибрать к рукам деньги? Он оставил после себя около полумиллиона, так что игра стоит свеч. И вы считаете, что его первая жена способна на это? Откровенно говоря, да. У меня сложилось впечатление, что она совершенно не имеет представления, что такое совесть. «Где она остановилась?» — спросил я. «В настоящий момент в отеле Монтгомери. А вообще проживает в Луисвилле, если не ошибаюсь. Мне кажется, вы ничего не добьетесь, если попытаетесь у нее что-нибудь выведать. Ее интересы представляет фирма Somerset и Quill. Очень солидная фирма, кстати. Вот к ним-то она вас и отошлет. А те вообще ничего не скажут. С другой стороны, если дело нечисто, если она, например, скрывает, что получила письмо от доктора Эстепа, то я уверен, что и адвокатской фирме ничего не известно. Могу я поговорить с миссис Эстеп? В данный момент, к сожалению, нет. Может быть, дня через 2-3. Сейчас она весьма в плачевном состоянии. Миссис Эстеп всегда была натурой впечатлительной и нервной, так что смерть мужа и арест слишком сильно подействовали на нее. В настоящее время она находится в тюремной больнице, и ее не выпускают даже под залог. Я пытался добиться перевода в тюремное отделение городской больницы, но мне и в этом было отказано. Полиция считает, что с ее стороны это всего лишь уловка, а я очень тревожусь. Она действительно в критическом состоянии. Адвокат снова разволновался. Заметив это, я поднялся, взял шляпу и, сказав, что немедленно примусь за работу, ушел. Я не люблю многословных людей, даже если они говорят по существу. Самое главное — получить факты, а выводы я буду делать сам. От детектива требуется только это. Последующие полтора часа я потратил на расспросы слуг в доме доктора Эстепа, но ничего существенного узнать не удалось. Ни один из них не находился в служебной части дома, когда прозвучал роковой выстрел. И не видел миссис Эстеп непосредственно перед смертью доктора. Потратив несколько часов на поиски, я нашел, наконец, и Люси Кой, помощницу доктора Эстепа. Это была маленькая, серьезная женщина лет 30. Она повторила мне только то, что я уже слышал от Венса Ричмонда. Вот и все об Эстепах. Я отправился в отель Монтгомери, в надежде, что все-таки удастся узнать что-либо о письме, отправленном доктором накануне смерти. Судя по всему, письмо было адресовано его первой жене. Говорят, что чудес не бывает, но я привык проверять решительно все. В администрации отеля я был на хорошем счету. Настолько хорошим, что мог попросить обо всем, что не очень далеко выходило за дозволенные законом границы. Поэтому, приехав туда, я сразу же отыскал Стейси, одного из заместителей главного администратора. Что вы можете рассказать о некой миссис Эстеп, недавно поселившейся у вас? — спросил я. «Сам я ничего не могу рассказать», — ответил Стейси. «Но вот если вы посидите тут пару минут, я постараюсь разузнать о ней все, что можно». Стейси пропадал минут 10. «Странно, но никто ничего толком не знает», — произнес он, вернувшись. «Я расспросил телефонисток, мальчиков-лифтеров, горничных, портье, отельного детектива. Никто не мог о ней сказать ничего определенного. Она появилась у нас в отеле 2 числа и в регистрационной книге постоянным местом жительства указала Луисвилл. Раньше она у нас никогда не останавливалась. Похоже, плохо знает город. Наш сортировщик почты не помнит, чтобы она получала письма, а телефонистка, просмотрев журнал, заявила, что никаких разговоров эта женщина ни с кем не вела. Дни она проводит обычно так. В 10, чуть раньше или чуть позже, уходит из отеля и возвращается лишь к полуночи. Судя по всему, друзей у нее здесь нет, поскольку к ней никто не заходит. Сможете проследить за ее почтой? Конечно, смогу. И распорядитесь, чтобы девушки из администрации и телефонистки держали ушки на макушке, если она с кем-нибудь будет говорить. Договорились? Она сейчас у себя? Нет, недавно ушла. Отлично. Мне очень хотелось бы заглянуть на минутку в ее номер и посмотреть, как она там устроилась. Стейси хмуро взглянул на меня и, кашлянув, спросил: «А что, это действительно так необходимо? Вы знаете, что я всегда иду вам навстречу. Однако есть вещи, которые...» «Это очень важно, Стейси», — уверил я. «От этого зависит жизнь и благополучие еще одной женщины. И если мне удастся что-нибудь разнюхать...» «Ну, хорошо», — согласился он. «Только мне нужно предупредить портье, чтобы он дал знать, если вдруг она надумает вернуться». В ее номере я обнаружил 2 небольших чемоданчика и 1 большой. Они не были заперты и не содержали ничего интересного. Ни писем, ни каких-либо записей, ни других подозрительных предметов. Следовательно, она была уверена, что рано или поздно ее вещами заинтересуются. Спустившись в холл отеля, я устроился в удобном кресле, откуда была видна доска с ключами, и стал ждать возвращения миссис Эстеп. Она вернулась в 11:45. Высокая, лет 45-50, хорошо одетая. Волевые губы и подбородок ее отнюдь не уродовали. У нее был вид твердой и уверенной в себе женщины, которая умеет добиваться своего. На следующее утро я вновь появился в отеле Монтгомери, на этот раз ровно в 8, и снова уселся в кресло, откуда виден лифт. Миссис Эстеп вышла из отеля в 10:30. И я на почтительном расстоянии последовал за ней, поскольку она отрицала, что получила письмо от доктора Эстепа, а это никак не укладывалось в моей голове, я решил, что будет совсем неплохо последить за ней. У детективов есть такая привычка во всех сомнительных случаях следить за подозреваемыми объектами. Позавтракав в ресторанчике на Фаррелл-стрит, миссис Эстеп направилась в деловой квартал города. Там она бесконечно долго кружила по улицам, заходя то в один, то в другой магазин, где было народу погуще, и выбирая самые оживленные улицы. Я на своих коротеньких ножках семенил за ней, как супруг, жена которого делает покупки, а он вынужден таскаться за ней и скучать. Дородные дамы толкали меня, тощих я толкал сам, а все остальные почему-то постоянно наступали мне на ноги. Наконец, после того, как я, наверное, сбросил 2 веса, миссис Эстеп покинула деловой квартал, так ничего и не купив, и не спеша, словно наслаждаясь свежим воздухом и хорошей погодой, пошла на Юнион-стрит. Пройдя какое-то расстояние, она вдруг остановилась и неожиданно пошла назад, внимательно вглядываясь во встречных. Я в этот момент уже сидел на скамейке и читал оставленную кем-то газету. Миссис Эстеп прошла по Пост-стрит до Кейни-стрит Причем она останавливалась у витрин, рассматривая или делая вид, что рассматривает выставленные товары. А я фланировал неподалеку, то впереди, то сзади, а то совсем рядом. Все было ясно, она пыталась определить, следит ли кто-нибудь за ней или нет. Но в этой части города, где жизнь бьет ключом и на улицах много народу, меня это мало беспокоило. На менее оживленных улицах я, конечно, мог бы попасть в ее поле зрения, да и то совсем не обязательно. При слежке за человеком существует 4 основных правила. Всегда держаться по возможности ближе к объекту. Никогда не пытаться спрятаться от него. Вести себя совершенно естественно, что бы ни происходило. И никогда не смотреть ему в глаза. Если соблюдать все эти правила, то слежка, за исключением чрезвычайных случаев, самая легкая работа, которая выпадает на долю детективам. Когда миссис Эстеп уверилась, что за ней никто не следит, она быстро вернулась на Пауэлл-стрит и на стоянке Сан-Фрэнсис села в такси. Я отыскал невзрачную машину, сел и приказал ехать следом. Мы приехали на Лагуна-стрит. Там такси остановилось, она вылезла и быстро поднялась по ступенькам одного из домов. Мое такси остановилось на противоположной стороне у ближайшего перекрестка. Когда такси, привезшее миссис Степ, исчезло за углом, она вышла из дома и направилась вверх на Лагуна-стрит. «Обгоните эту женщину», — сказал я. Наша машина начала приближаться к шедшей по тротуару миссис Степ. Как раз в этот момент, когда мы проезжали мимо, она подошла к другому дому и на этот раз нажала звонок. Это был 4-квартирный дом с отдельным входом в каждую квартиру. Она позвонила в ту, что на правой стороне 2-го этажа. Осторожно поглядывая сквозь занавески такси, я не спускал глаз с дома, а шофер тем временем подыскивал подходящее место для стоянки. В 17:15 миссис Эстеп вышла из дома, направилась к остановке на Саттер-стрит, вернулась в отель Монтгомери и исчезла в своем номере. Я позвонил старику, главе континентального детективного агентства, и попросил выделить помощника. Надо выяснить, кто живет в доме на Лагуна-стрит, в который заходила миссис Эстеп. Вечером моя подопечная ужинала в ресторане отеля, совершенно не интересуясь, наблюдают ли за ней. В начале 11-го она вернулась в свой номер, и я решил, что на сегодня моя работа окончена. На следующее утро я передал свою даму на попечение Дику Фолли и вернулся в агентство, чтобы поговорить с Бобом Филом, детективом, которому было поручено выяснить все о владельце квартиры на Лагуна-стрит. Боб появился в агентстве в 11 часу. «В этой квартире окопался такой себе Джекоб Лендвич», — сказал он мне. «Судя по всему, блатной, только не знаю, какого профиля. Водится с Хилли Макаронником, значит, наверняка блатной. А раньше крутил по мелочам. Теперь шпарит с игровыми. Правда, и Пенни Грауту не очень-то можно верить. Если он почует, что можно наварить на стуке, то не постесняется и епископа выдать за взломщика. Ладно, ладно, давайте о Лендвиче. Он выходит из дому только по вечерам. Деньжата водятся, вероятно, подпольные доходы. Есть у него и машина, Бьюик, под номером 642-221. Который стоит в гараже неподалеку от его дома. Но Лендвич, кажется, редко им пользуется. Как приблизительно он выглядит? Очень высокий, 6 футов, если не больше. Да и весит, пожалуй, не менее 250 фунтов. Лицо у него какое-то странное. Большое, широкое и грубое. А ротик маленький, как у девочки. Короче говоря, рот непропорционально мал. Молодым его не назовешь. Так, среднего возраста. Может, ты последишь за ним пару деньков, Боб, и посмотришь, что он предпримет? Лучше всего, конечно, снять какую-нибудь комнатушку по соседству. На то мы порешили. Когда я назвал Венсу Ричмонду имя Лендвича, тот просиял. «Да, да!» — воскликнул он. «Это был приятель или, по меньшей мере, знакомый доктора Эстепа? Я даже видел его как-то у него. Высокий такой человек с необычайно маленьким ртом. Мы случайно встретились с ним в кабинете доктора Эстепа, и он представил нас друг другу». «Что вы можете сказать о нем?» «Ничего». Вы даже не знаете, был ли он другом доктора Эстепа или его случайным знакомым? Нет, не знаю. Он мог быть и тем, и другим. А может быть, просто пациентом. Этого я совершенно не знаю. Эстеп никогда не говорил о нем. А я и не успел составить мнение об этом человеке или понять, что их с доктором связывает. Помню, что в тот день забежал я к Эстепу лишь на минутку, утрясти кое-какие вопросы. И, получив нужный совет, сразу ушел. А почему вас заинтересовал этот человек? С Лендвичем встречалась первая жена доктора Эстепа. Вчера. И причем предприняла целый ряд предосторожностей, чтобы не привести за собой хвост. Мы сразу же навели справки о Лендвиче, и оказалось, что за ним водятся грешки, и немалые. А что все это может означать? Не могу сказать вам что-либо определенное. Может быть, несколько гипотез. Лендвич знал как доктора, так и его первую жену. Поэтому, например, можно предположить с изрядной долей уверенности, что он уже давно знал, где проживает ее муж. Следовательно, миссис тоже могла давно об этом знать. А если так, то напрашивается вопрос, не выкачивает ли она уже длительное время из него деньги? Кстати, вы не можете взглянуть на его счет в банке и посмотреть, не делал ли он каких-либо непонятных отчислений? Адвокат покачал головой. «Посмотреть-то я могу, но там все равно ничего не узнаешь. Его счета в таком беспорядке, что сам черт ногу сломит. К тому же у него неразбериха и с налоговыми отчислениями». Так-так. Ну хорошо, вернемся к моим предположениям. Если его первая жена давно знала, где он проживает, и вытягивала из него деньги, то спрашивается, зачем ей было самолично являться к нему? Тут, конечно, можно предположить... «Мне кажется», — перебил меня адвокат, — «что как раз в этом вопросе я смогу вам помочь. Месяца два или три тому назад, удачно поместив деньги в одном предприятии, доктор Эстеп почти вдвое увеличил свое состояние». «Ах, вот в чем дело. Значит, она узнала об этом от Лендвича. Потребовала через того же Лендвича часть этой прибыли и, по всей вероятности, гораздо больше того, что согласился дать ей доктор. Когда же он отказался, она появилась в его доме собственной персоной и потребовала денег, пригрозив ему, что в противном случае поведает правду общественности. Доктор понял, что она не шутит, но он или не имел возможности достать такую сумму наличными, или шантаж встал уже поперек горла. Как бы там ни было, но он, тщательно все взвесив, решил, наконец, покончить со своей двойной жизнью и застрелился. Конечно, это всего-навсего предположения, но они кажутся мне вполне подходящими. «Мне тоже», — сказал адвокат. «Так что же вы собираетесь теперь предпринять?» «Будем продолжать следить за обоими?» «В подобной ситуации я другого выхода не вижу. Кроме того, я наведу справки в Луисвилле об этой женщине. Правда, вы и сами должны понять, что я могу узнать всю подноготную этих людей, но не найти письма. Того самого, которое доктор Эстеп написал перед смертью. Скорее всего, женщина просто-напросто уничтожила это письмо из соображений безопасности». И тем не менее, когда я узнаю о ней побольше, и она почувствует, что со мной лучше не ссориться, то, возможно, удастся убедить ее сознаться в получении письма и объявить в полиции, что в этом письме доктор Эстеп написал о решении покончить с собой. А этого нашей клиентке будет вполне достаточно. Кстати, как она себя чувствует? Ей лучше? Тень набежала на лицо адвоката. Оно сразу потеряло живость, стало хмурым и вялым. Вчера у нее был сердечный приступ. Ее, наконец, перевели в больницу, что давно пора было сделать. Откровенно говоря, если в ближайшее время миссис Эстеп не выпустят, ей уже ничто не поможет. Она буквально тает на глазах. Я пошел на самые крайние меры, лишь бы добиться, чтобы ее выпустили под залог. Нажал, как говорится, на все рычаги. Но боюсь, что ничего не выйдет. Для миссис Эстеп невыносимо сознавать, что ее считают убийцей мужа. Молоденькой ее уже не назовешь, она всегда была женщиной нервной и впечатлительной. А тут сразу такое, и смерть мужа, и обвинение в убийстве. Мы просто обязаны вызволить ее из тюрьмы, И причем как можно скорее. Он нервно заходил по комнате. Я решил, что разговор окончен, и испарился. Из конторы адвоката я сразу же направился в наше агентство. Там я узнал, что Бобу Филу удалось снять квартиру на Лагуна-стрит. Он оставил мне адрес. Я сразу же покатил туда посмотреть, что это за квартирка. Но до цели своего путешествия я так и не добрался. Выйдя из трамвая и направившись на Лагуна-стрит, я вдруг увидел, что навстречу мне шагает сам Боб Фил. Между мной и Бобом шел еще один высокий мужчина. Он тоже направлялся в мою сторону. Большая круглая физиономия, маленький ротик. Джекоб Лендвич. Я спокойно прошел мимо них, даже не подняв глаз. Но на углу остановился, вынул пачку сигарет и, словно невзначай, посмотрел в их сторону. И тут же обратил внимание на кое-какие любопытные детали. Пройдя несколько домов, Лендвич остановился у табачного киоска, расположенного у входа в магазин, а Боб Фил, хорошо знающий свое ремесло, прошел мимо него и направился дальше по улице. Видимо, решил, что Лендвич вышел просто за сигаретами и скоро вернется домой. Если же он продолжит свой путь, Боб сможет его подхватить на трамвайной остановке. Но в тот момент, когда Лендвич остановился у табачного киоска, один из прохожих на другой стороне улицы внезапно нырнул в парадное и исчез в тени. Этот человек шел немного позади Лендвича и Боба, держась с другой стороны улицы. Я сразу обратил на него внимание и теперь убедился, что он тоже ведет слежку. Когда Лендвич запасся куревом, Боб уже успел добраться до трамвайной остановки. Лендвич не повернул обратно, а направился дальше. Человек, прятавшийся в парадном, следом. Я, в свою очередь, за ним. На Саттер-стрит как раз показался трамвай. Лендвич и я сели в него почти одновременно. Таинственный незнакомец, следивший за Лендвичем, какое-то время торчал на остановке, делая вид, что завязывает шнурки, и вскочил в трамвай уже на ходу.